Он поднял стакан, приветствовал ее и выпил виски. Повсюду адвокаты обсуждали эпизод с Дженнифер Паркер. Половина из них верила, что ее купила мафия. Вторая половина считала, что Дженнифер – невиновная дурочка. Вне зависимости от точки зрения, они сходились в одном. Короткая карьера Дженнифер Паркер в качестве адвоката окончена. Она проработала адвокатом ровно 4 часа. Она родилась в Келсо, штат Вашингтон, в небольшом лесистом городке, основанном в 1847 году тоскующим по родине шотландцем, который назвал его в честь родного города в Шотландии. Отец Дженнифер был юристом в крупнейшей в городе компании по переработке леса, а позже рабочим на пилораме. Самые первые воспоминания Дженнифер о детстве были заполнены радостью. Штат Вашингтон для детей был настоящей раскрытой книгой, заполненной причудливыми горами, ледниками и национальными парками. Они катались на лыжах, плавали на каноэ. Позже, когда она повзрослела, лазали по ледникам и закоулкам парковой зоны с чудесными названиями. Охана-Пекош, Нисколли, Лейк-Кле-Элюм, Хениус-Фэлс, Хорс-Хивен, Якима-Уолли. Вместе со своим отцом Дженнифер научилась взбираться на Маунт-Рейнер и съезжать на лыжах с Тимберлайна. В то время как ее красавица-мать непонятным образом была постоянно занята и редко бывала дома, отец всегда находил время для своей дочери. Дженнифер обожала отца. Эбнер Паркер был на треть англичанин, на треть ирландец и на треть шотландец, среднего роста, с черными волосами и зеленовато-голубыми глазами. Он был жалостливым человеком с обостренным чувством справедливости. Его не интересовали деньги, его интересовали люди. Он мог часами сидеть и разговаривать с Дженнифер, рассказывая ей о процессах, в которых участвовал, о проблемах людей, приходивших в его непритязательный маленький кабинет. И Дженнифер лишь спустя годы поняла, что он разговаривал с ней потому, что больше не с кем было поделиться. После школы Дженнифер спешила в суд, чтобы посмотреть на работу отца. Если заседаний суда не было, она ходила по офису, слушая, как он обсуждает с клиентами дела. Они никогда не говорили об образовании Дженнифер. Само собой подразумевалось, что она будет учиться на юриста. Летом в 15 лет Дженнифер начала работать вместе с отцом. В том возрасте, когда другие девушки гуляли с мальчиками и становились невестами, Дженнифер изучала судебные дела и составляла завещания. Молодые люди интересовались ею, но она редко выходила с ними. Когда отец спрашивал ее, почему не гуляет с ребятами, она отвечала: «Они так молоды, папа». Она знала, что когда-нибудь выйдет замуж за такого же адвоката, как ее отец. Когда Дженнифер исполнилось 16, ее мать уехала из города с 18-летним сыном соседей.